Глава 19. Мнимая свобода. Сначала она ощутила прикосновение его рук, таких холодных. Бараус осторожно гладил ее ладонь, отдавая свою силу, возвращая душу молодой княжны в пустую телесную оболочку. Храм гудел и трясся, взрывался молниями, громом, рассыпался мелкой крошкой, но Елизавета не видела и не слышала ничего. Лишь нежные прикосновения любимого имели значение. Он умер быстро, даже не успел встретиться с нею взглядом. И изломанное, измотанное тело могучего колдуна с облегчением распалось на холодном полу. Она подползла к нему ближе, обняла истерзанные остатки и завыла. Замерев у окна, Паленый закрыл глаза, перекрестился. С воодушевлением принялся читать молитву, со всей верой, с душой. Как учила в детстве бабка, вспомнил, с какой страстью говорил родной человек о Боге и помощи Его, о силе молитвы в страждущие дни. Тут же почувствовал теплое прикосновение благодати от ангела в помощи. Чумея от собственной ворожбы, подогретой силой истинной своей веры, открыл глаза. Бездушные тела нестройными рядами потянулись к башне. Кто-то пытался взобраться по ровной стене. Кто-то бестолково таранил преграду лбом, но вскоре все кадавры были собраны в одном месте. Оставшиеся витязи без труда добивали заговоренные тела, а Паленый, словно волшебный магнит, родной молитвой в чужом мире спасал оставшихся людей. Остатков невинно убиенных скопилось так много, что приходилось забираться на горы из отрубленных конечностей, чтобы продолжать сражаться. Магических сил иногда не хватало. Требовалась перезагрузка биполя для точного сосредоточения магии, и даже ангел в помощи не всегда спасал уставшие тела магов. Доброгор все это время рубился без перезагрузки, рвал и металл, выплескивая на врага всю боль и страх за дочь. И чем дольше продолжалась битва, тем спокойнее становилось у него на душе. Значит, его ребенок все еще жив, а мысли постоянно возвращались только к одному, как его девочка. Любимая доченька одна сражалась с сильнейшими заклятиями темного мага, как страдала, стараясь сохранить брату жизнь. И как он, отец и защитник, бросил ее с этим тяжким грузом. Ненависть к Бараусу, давнему врагу и сопернику, затмила родительские чувства, смешав отцовскую любовь с лютой злобой. И сейчас, ожидая страшной минуты, когда он поймет, что сердце дочери остановилось, Доброгор вкладывал в битву всю свою боль, считая мгновение до начала конца. «Почему?» — хриплый крик Драгомира вырвал его из тяжких дум. «Отец, почему она не сказала правду сразу? Почему не заставила нас ее слушать?» Князь сына не видел, но понимал, что тот так же, как и он сам, сражается на пределе, и чувства у них, похоже, одинаковые. С таким грузом вины им теперь всю жизнь жить и умирать. В момент максимального опустошения силы князь почуял то, что так боялся. Нить жизни его дочери резко оборвалась. А через мгновение Ваймар потерял власть над своим войском. Кадавры лишились магической подпитки. Тела сотен тысяч невинно убиенных навсегда упокоились под стенами замка Белой долины. Доброгор смотрел и не видел. Слушал, но не слышал. И только полный боли рев собственного сына острейшим лезвием прошел по его сердцу. Даже когда под башней горка из мертвых тел перестала шевелиться, Паленый продолжал молиться, боясь, что трупаки начнут восставать. Он отчетливо видел в небе прекрасного золотого ангела, нити, исходившие от него к другим людям. Видел, как эти нити постепенно исчезают, а вот его золотая дорожка держалась дольше всех. На все время молитвы. И столько в этом посыле было взаимной помощи, что Паленый готов был читать обереги хоть всю жизнь. В памяти живо воскресли рассказы бабушки о великой силе молитвы и веры, о святых, что помогают людям, имеющим веру, творить чудесам. И правду своей жизни, как они с бабкой, стоя на коленях, молили о здравии его сестры. Он тогда верил, выучил все важные слова и молился с отдачей. Стоял на коленях до дикой боли, но не смог отмолить. Вспомнил то время, когда они с бабкой стали каждый день ходить по церквям, вымаливать прощение. Прощение за что? В это замоленное время умерла его младшая сестра. 1 год и 3 месяца. От рака мозга. И никто не смог использовать силу веры. Никто. Стоя перед маленьким гробиком, он все еще молился, надеясь на чудо. А потом оттаскивал отца и мать от крохотной могилы, чтобы не замерзли. Отпустили. И землю. В мороз очень горячую видел. И родственников умерших, что собрались перед небольшим холмиком. И взгляд усопшего старшего семьи помнить всегда будет. Осуждающий взгляд. Не уберегли им. Няга никогда не расскажет другу, как тащил его, рыдающего от замкового окна, как обнимал крепко, понимая, отчего кричит и плачет взрослый мужик. Так же, как тащил его от стылой могилы этой зимой, не давал обнимать мерзлую землю и с ужасом смотрел, как чужие люди закидывают могилу его крестницы тяжелыми комьями земли. Единая жертва во имя жизни. Ангел один. Жизней много. В момент, когда Няга крепко обнимал друга, в сознании Паленова пришел четкий ответ на его вопрос. Вселенной плевать на чувство единицы. Если конкретная душа спасет множество жизней, никто не спросит позволения забрать душу, которая дает для рождения многих душ материю жизни. «Дашенька...» Паленый вырвался из рук друга, кинулся к окну. «Даша...» Тонкая золотая нить снова вернулась к его телу. Прошлась легкой щекоткой в сердце, оставила след силы. Паленый почувствовал, как обнимают его тонкие детские ручки и легкий поцелуй в небритую щеку. Где-то в голове пронеслось легкое «ня-ня». А потом наступила тишина. Легкая, здоровая, без боли. И уверенность. Этого ангела не просто забрали, взяли в помощь. Для спасения целого мира. «Я Дашеньку видел», – прошептал Няга, трясущимися руками обнимая друга. «Там, в небе. Я тоже видел». Княжий кулак дробил замковую кладку, словно молот. Один удар сразу несколько кирпичей. Но привыкшая к внутренним повреждениям стена научилась себя быстро восстанавливать. В данный момент... Князь кулаком крошил твердый камень, ругался, плакал и крошил. Доброгор стоял, глядя в никуда, систематически ломая оконный проем мощными ударами крепкого кулака. Стена замка сыпалась, упрямо восстанавливалась и продолжалась сыпаться под мощным напором мужской силы. «Ты знала!» Появление Любавы Доброгор ждал, с трудом сдерживая гнев, возвращенный ее враньем. «Да», – спокойно призналась Любава. «Так почему?» Князь резко обернулся, полоснул по предательнице гневным взглядом. «Почему молчала?» Их отделяли друг от друга всего лишь пару шагов, и эти шаги показались Любаве приближением могучей лавины, способной погрести под собой любого, предавшего князя. «Это же твой ребенок!» Голос Доброгора делался все более громким, и гнев его ощущался темным маревом. «Твоя кровинушка! А ты ее на убийство! В жертву! Да что ты за мать!» Она видела и чувствовала все. Его боль, обиду, злобу. Понимала, как сложно ему держать в руках свой гнев, чтобы не схватить ее и не растерзать за предательство и ложь. Во взгляде князя, всегда полного любовью, сейчас полыхала жажда возмездия. «Ну, давай», – спокойно произнесла Любава, с трудом сохраняя спокойной свою ауру, которую бешенство князя безжалостно рвало на части. «Сделай то, что считаешь нужным. Но ты же понимаешь, что по-другому нельзя было. Все бы погибли. Князь. Все». Она чуть отступила, раскинула руки и полностью сняла с себя магическую защиту, представ перед раздавленным горем отцом беспомощной оболочкой. Видеть и чувствовать его страдания оказалось невыносимым. Богиня и подумать не могла, что будет сама страдать от чужой боли. В порыве жалости к любимому человеку позволила ему делать все, чтобы выбросить черноту, поселившуюся в родной душе. «Вот ты как!» Князь дрожащей рукой вытер со лба липкий пот. Отступил. «Что ты этим решила добиться? Хочешь, чтобы я тебя наказал? Ты хотя бы понимаешь, что сделала?» «Ты предала меня, Любава! Обманула!» Я не могла иначе. «Все, хватит!» Доброгор схватил ее за руку, выволок из комнаты и, прежде чем закрыть за ней дверь, выплюнул. «Пошла от меня вон!» «Вот значит как!» Голос княжны чистый, сильный, разнесся по храму злобным эхо. Верховный охранитель, все это время не спускающий ошалелого взгляда с охранного щита, отчего-то вздрогнул, хотя тело уже и не слушалось. Что-то хрустнуло в шее, отчего в глазах заломило, и боль резко расползлась по всему черепу. «Лиза?» – услышал маг спутника, с трудом сохраняя способность мыслить. «Прости». «На убой вели?» Княжна с трудом поднялась на ноги, оправила рваную, грязную одежду. «Обманом убивать тащили? Да вы хуже Ваймара. Ты!» В один широкий шаг оказалась рядом с охранителем, схватила того за остатки скальпа, заставляя смотреть на себя. Но друид уже не мог ничего видеть. «Предал меня, Верховный. Знал же, что я за родных душу не пожалею, но все равно врал. Тащил на погибель, не дал проститься». Друид захрипел. Княжна с отвращением откинула безвольную голову, отступила, осмотрела место побоища. На мгновение задержала уставший взгляд на останках темного князя. Ложь. Вокруг нее постоянно крутилась наглая ложь. Глядя в глаза, ей врали все. От собственной матери до избранных ведомых. Бессовестно пользовались ее доверием, смеялись над ее жертвенностью и попытками защитить родных, потому как все это было никому не нужно и бесполезно. Жить все равно не дали бы. Все перенесенные страдания, терзания, унижения можно было бы избежать, зная она, чем в итоге закончится ее никчемная жизнь. Ее предали все, кому она безоговорочно верила, ради кого, не задумываясь, отдала бы свою жизнь. Единственные, кто не подвел, это брат и отец. Они никогда не скрывали своего отношения к ее заблудшей душе, не обманывали, притворяясь любящими. И даже неважно, знали или нет о ее истинном предназначении, они всегда были с ней честны. А что в итоге? Охранный щит, смерть которого должна была положить конец всем ее страданиям, по желанию темного князя не только не освободилась от своих грехов, но и получила шанс набрать их еще больше. По прихоти Барауса долгожданное облегчение так и не наступило. «Даже ты продал меня!» – прошептала Лиза, полуобернувшись в сторону бывшего хозяина. «Неужели я обречена носить свой тяжкий крест всю жизнь? Будьте вы все прокляты!» У подножия храма скопилась такая толпа паломников, пришедших отдать долг памяти жертве охранного щита, что казалось, здесь собрался весь древний народ. Несмотря на большое скопление разномастных существ, вокруг стояла гробовая тишина. Все ждали, когда врата храма откроются, чтобы впустить лекарей для ведомых и погребальную процессию для тела охранного щита. Над огромной коленопреклонной толпой витал дух торжественности и скорби, пока дверь храма не сорвало с петель, а на его пороге, в крови и рваной, пропитавшейся кровью одежде, показался вполне себе живой и невероятно злой охранный щит.